Глава 34. «Бросай водную сеть! Держи!» — крикнул Муам, стараясь не называть имен, как им было велено. Они даже были одеты в одинаковую серую одежду и серые доспехи, все задвинутыми на голову капюшонами и повязками на пол лица. Жорж выполнил все точно. Резко махнул рукой в сторону беглеца, пуская вдогонку блеснувший на солнце сталью тонкую невесомую водную сеть, которая через долю секунды развернулась в человеческий рост и оплела убегающего священника с ног до головы, заставляя его с громким криком свалиться на пыльную дорогу. Святому отцу было около 50, с приличной залысиной и седыми бакенбардами, и он не выглядел атлетом, скорее наоборот. Глядя на него, можно было сразу догадаться, что клирк вовсе не брезгует обильной жирной едой и хмельными напитками. Вот только объемный живот, который он приподнял во время бега руками, чтобы не мешал передвижению, нисколько его не тормозил. На его забег можно было долго любоваться, до того забавно это выглядело, но не в их случае. Вот и пришлось кинуть на него водную сетку, иначе бы не поймали. Каждый маг был предельно сосредоточен на своих задачах. Гвардейцы также бились со стражниками, которых в этот раз было чересчур много. Церковь никак не могла себе позволить упустить последний обоз с одаренными детьми. Предыдущие два они потеряли, но вот к этому третьему подготовились во многом раз тщательнее и даже маршрут в последний момент сменили. И если бы не вечно дежурившие у выездных ворот магии Лоизы, то последняя операция бы точно сорвалась. Пришлось импровизировать. Уроки тактики от сэра Джейми пришлись как нельзя кстати, без них они бы точно проиграли. В этот раз не обошлось без раненых с обеих сторон. Но команда Муама справилась. Именно он был назначен ответственным за всю группу. Повязали стражников, священников и даже боевых отцов в легких кольчугах с символами Святой Инквизиции на груди. Эти трое больше всех доставили хлопот. Их явно обучали противостоять магам. Кроме того, они обладали необыкновенной силой, гораздо превосходящей человеческие возможности. В общем, было над чем подумать. Муам еще раз себе довольно кивнул, вспомнив о купленной в Йорке отменной бутылке крепкого вина в качестве подарка сэру Локвуду за его науку, сегодня показавшую свою действенность и эффективность. Молча скинули связанных пленников за придорожные кусты, как делали всегда. После занялись своими ранами, наспех заливая кровоточащие порезы эликсирами от мисс Беллы и принимая их тут же внутрь. Этого хватит, чтобы дотянуть до первой стоянки, а там уже можно будет основательнее их обработать и даже зашить. Затем Муам забрался на крышу очень большой и неповоротливой кареты с одаренными детьми, а Кристофер сел на козлы и подстегнул двойку крепких лошадей. Остальные оседлали своих коней и поехали рядом. Муам развернулся лицом к месту схватки и поднял руки, призывая ветер, ставший за время тренировок честью его самого, откликаясь тут же и всегда охотно, без просьб и усилий со стороны мага. Мелкий сор, веточки, камешки взвились вверх, а потом закрутились в небольшой смерч, который тут же принялся удалять следы на сухой земле, не оставляя на ней практически никаких отпечатков. Вслед за ним образовалось еще несколько, чуть поменьше, и весело помчались за уезжающей каретой, чтобы скрыть направление. По этой колее они проедут всего 15 минут, а потом свернут с нее и отправятся дальше непротаренными путями, а Муам будет также заметать за ними следы. Первый месяц весны подходил к концу. Снег практически сошел, а уже вовсю зеленела трава, а на деревьях распустились почки. Их миссия в Йорке завершена. Больше колдунов в городе не осталось, а если и есть, то залегли на дно и тщательно скрываются, либо же сбежали в другие места. Хотя куда от церковников сбежишь? Везде внедряется закон о поимке магов. Кроме разве что одного единственного места, куда сейчас стремилась душа молодого подданного принцессы — Волсал. И это место Муам Арафат уже даже мысленно называл домом. Там он чувствовал себя нужным, окруженный друзьями-единомышленниками. Учился новому у строгой и одновременно такой хрупкой принцессы Лоизы, и, конечно же, там живет леди Анна Пайп, покорившая его сердце с первого взгляда. Беззащитная, скромная, всегда застенчивая улыбка на алых устах, он, глядя на нее, не мог поверить, что в такой трепетной девушке внутри бушует самый настоящий огонь. Как так совместилось? Муам не мог найти ответа на этот вопрос, но то, что мисс Анна непременно станет его, знал наверняка. Дом. Они едут домой. Чувство ничем не замутненной радости охватило его с ног до головы, а ехавший рядом Жоржи, заметив довольное выражение лица друга, понимающе улыбнулся. «Едем домой. Никогда не думал, что Оусел станет прибежищем для таких, как мы, и что я буду счастлив обладать такой силой и мощью, как магия». «И не говори, дружище». Улыбнулся в ответ маг воздуха. «Я думал, так и помру, вечно в бегах и скрываясь от людей. Теперь нам есть кого и что защищать», — вмиг став серьезнее, заявил Джордж Браун. «И ее высочество в первую очередь. От нее зависим мы все. От ее ума и смекалки». «И не говори». Снова согласился с ним Муам, тоже становясь собраннее. Тут же поправил практически развеявшийся смерч и добавил. «Тебе нужно будет поработать над травой, когда съедем с дороги. Сделаю, чуть дождиком пройдусь, травка сразу же и поднимется». Их ждала долгая дорога, и они ее точно преодолеют. «Да как они посмели!» — воскликнула Накенти Третий, вскакивая на ноги и сжатым кулаком громко ударяя о стол. «Эти мерзкие, гадкие колдуны-воришки! Третий обоз! Они увели последний обоз прямо из-под вашего носа, епископ Ролл! Это непростительная оплошность!» Выдохнувшись, папа устало опустился в свое кресло. «Ваше святейшество!» — проблеял бледный епископ, но Иннокентий поднял руку и медленно сжал ладонь в кулак. «Убрать его с глаз моих долой! Вы знаете, что с ним делать!» Распорядился он севшим голосом. Епископа Ролла, не сопротивляющегося и покорного судьбе, стража вывела из кабинета папы Иннокентия. Оставшись один, Иннокентий задумался. За всем этим явно кто-то стоит. И он будет не он, если не выяснит, кто эти обученные маги-воины и по чьим покровительством ходит. Не может быть, чтобы столь подготовленные люди просто сбились в банду и воровали его колдунов. «Моих колдунов!» Низко и зло прорычал он вслух. «Я так просто это не оставлю!» Медина и Гулья ждали за городом в назначенном месте в обозначенное время. Но пока никто так и не пришел. «Может, они передумали?» — пожала плечами Гулья, глядя на сестру. «Или не поверили нам?» Медина окинула полянку, где они расположились, задумчивым взглядом, и спокойно ответила. «Ее высочество Элоиза дала нам ясно понять, силком никого не тащить. И вообще, я так и думала, что никто не согласится сразу. Уезжать с обжитых мест очень сложно. И пока церковники не стали ловить одаренных прямо на улице и вытаскивать из мягких кроватей, никто из них не сдвинется с места. А потом, когда припрёт, вот увидишь, первое, о чем они вспомнят, это об Олселе, где им обещали безопасную, спокойную жизнь». Гулья молча переваривала слова сестры, но ответить не успела. Послышались шаги, и через пару минут на их стоянку выбралась колоритная троица — женщина и мужчина с ребенком на плечах. «Я маг». Тут же перешел к главному бородач, даже не поздоровавшись. «Могу поднимать животных. Меня зовут Михей Хьюстон. Это жена моя, Елена. Дочь — Нелли. И мы бы хотели отправиться с вами в Олсел». Сёстры довольно переглянулись, и Медина шагнула к специально подготовленной для переезжающих вместительной карете, приглашающей, поведя рукой. «Прошу, располагайтесь. Через час выезжаем». «Спасибо», — робко улыбнулась Елена в ответ. «Там наш ослик с вещами. Можно его привязать к вашей повозке?» «Конечно!» — кивнула Гулья. «Как вам будет угодно». Первые переселенцы приободрили девушек, да так, что они уверовали, что к ним присоединится еще кто-нибудь. И они уже не подвели ее высочество, выполнив часть задания.